Я безнадежно запихнула в рот ложку отвратительного салата из крабовых палочек. Господи, ну почему мне так не везет? На ночь меня положили в гостиной на диване. Ложе оказалось страшно неудобным, узким и жестким. Подушка комковатой, а одеяло кусалось, просовывая сквозь слишком тонкий пододеяльник жесткие ворсинки. Повертевшись сбоку на бок, я, наконец, задремала. Но не тут-то было. Дверь комнаты, протяжно заскрипев, приоткрылась. Я посмотрела в ту сторону. Никого. Наверное, сквозняк. Сон начал медленно сползать под веки, и вдруг что-то тяжелое, горячее, с угрожающим звуком плюхнулось прямо на грудь. «А-а-а!» — заорала я. Послышался топот босых ног, потом вспыхнул свет. «Ну?» — спросил Сережка, щурясь. «Ты всегда орешь во сне или только в гостях? Кто-то на меня напал!» — пролепетала я, пытаясь сесть. «Боже!» — вздохнул парень. «В нашем доме невозможно отдохнуть. Это всего лишь муля. Ты лежишь в гостиной, а она привыкла тут ночевать, на диване. Вот и пришла на свое место. Подумаешь, ерунда какая. Подвинься чуток». «Кто такая муля?» «Английский мопс», — напомнил парень. «Есть еще Ада, но та с хомяками дрыхнет». «Да ты не бойся. Мулька не кусается, храпит только немножко. Спокойной ночи». Свет погас. Я оставалась в гостиной. Мопс, абсолютно не стесняясь, развалился на мне. Маленькая с виду собачка оказалась на редкость тяжелой и горячей. Я попробовала спихнуть ее в бок, но муля даже не взвизгнула, лежала камнем, вытянув лапы. Я брезгливо оглядела животное. Спать в одной кровати с грязной собакой. Хотя, на первый взгляд, муля выглядела довольно чистенькой и пахла от нее ментоловой жвачкой. Внезапно ее передние ноги быстро задвигались, задние задрожали, и, не отрывая глаз, мопсик начал повизгивать. Мне стало смешно. Надо же, оказывается, собаки тоже видят сны. Песик продолжал плакать. Я осторожненько погладила его жирный бок. Муля вздохнула и успокоилась. Шерстка у мопсика оказалась нежной, просто шелковой на ощупь. Я машинально погладила ее еще разок, удивляясь приятному ощущению. Потом вздохнула. Ну вот, трогала пса. Теперь следует идти мыть руки. Но вставать не хотелось. Внезапно диван показался страшно удобным. От мопса шло ровное тепло, и сопел он тихо, совсем не противно. Я послушала несколько минут мерное дыхание и неожиданно вновь погладила мулю. Пальцы случайно наткнулись на мордочку. Собачонка распахнула огромные сонные глаза и лизнула мою руку язычком, розовым и ужасно длинным. Прикосновение было моментальным и не слюнявым, словно кто-то очень нежно провел по ладони мокрой, теплой замшевой тряпочкой. Я вздрогнула. Мне говорили, что у животных глисты. Муля вздохнула и вновь поглядела на меня. Неожиданно мне стало спокойно и как-то хорошо, словно с души упал камень. Навряд ли у этой собачки паразиты. Все-таки в семье живет. Осторожно повернувшись на бок, я закрыла глаза. Раздалось сосредоточенное сопение, и в ту же минуту мопсиха нырнула под одеяло и прижалась к моим ногам спинкой. Я пыталась выпихнуть ее наружу, но незваная гостья только сопела. Через пару минут ледяные ступни согрелись, и, наконец, пришел крепкий и глубокий сон. «Дай сюда! Немедленно отдай!» — кричал Миша. «Сам возьми!» — отвечала ему Наташа. «Интересно, что это стряслось с мужем и прислугой?» — вяло подумала я, открывая глаза. В ту же секунду из груди вылетел вопль. На подушке возле самого лица покоилась мордочка обезьянки. Одним прыжком я подлетела к двери, рванула ручку и воткнулась головой в Сережкин подбородок. «Ой!» — воскликнул парень и схватился за лицо. «Простите!» — залепетала я. «Но там макака, прямо в постели». «Обезьян у нас, кроме Кирюшки, конечно, нет!» — отрезал Сережка и, глянув на диван, дико захохотал. «Так это ж Муля! Тебе спросонья причудилось!» Я обернулась. Мопсиха сидела посреди дивана. Не поверите, она улыбалась во всю омерзительную пасть. «Ладушки!» — хмыкнул Сережка и исчез в коридоре. Оттуда незамедлительно донесся его крик. «Но сколько можно собираться? Я из-за тебя опаздываю!» «Да сапоги куда-то подевались!» — ныл Кирюшка. «И шапка!» «Мам, я поеду без шапки!» «Ни за что!» Плелся в скандал Катин голос. «Менингит захотел?» «Да!» — возмутился мальчишка. «А почему Юльке можно?» «Доживи до моих лет и ходи в ноябре голым!» — парировала девушка. «Так, прекратили базар!» — заявила Катя. «Все немедленно вон!» Послышалось шуршание и возня. «Минутку! Кто пойдет с собаками?» — спросил Сережа. «Я!» — ответила Катя. — Ладно уж, бегите. Дверь хлопнула. Воцарилась тишина. Мой взгляд упал на часы. 8 утра. Они что, всегда встают в такую рань? Вдруг с улицы донесся вопль. — Ма, скинь ключи от машины! Забыл на вешалке! — Вот олух! — в сердцах сказала Катя и завопила. — Держи! Интересно, что по этому поводу думают соседи? Или они все встают ни свет ни заря? Внезапно Муля соскочила с дивана и, цокая когтями, унеслась в коридор. «Девочки, гулять!» — сообщила Катя и заглянула в гостиную. Без косметики ее лицо выглядело моложе и как-то проще. Волосы по-прежнему топорщились в разные стороны. «Проснулась?» Я кивнула. «Давай беги завтракать. Кофе на столе, а остальное найдешь сама в холодильнике». «А вы куда?» — робко поинтересовалась я. «Гулять с крокодилами», — пояснила Катя. Я невольно попятилась. Оказывается, в этом доме есть еще и аллигаторы. «Муля, Ада, Рэйчел!» — завопила хозяйка. Клубок прыгающих собак покатился на лестничную клетку. На кухне царил разгром. На столе громоздились в беспорядке тарелки с остатками чего-то желтого. Початая банка Нескафе, пустая вазочка, несколько кусков сыра. Эмалированный чайник совершенно остыл. Я уселась у стола и пригорюнилась. Примерно через полчаса Катя вернулась и сообщила. «Холодно, жуть! А чего ты кофе не пьешь? Чайник остыл. Так подогрела бы. Не умею зажигать газ спичками». «Это как?» — изумилась Катя. «Ну, у нас электрическая плита». «Неужели у всех подруг тоже?» — продолжала удивляться хозяйка, поворачивая ручку. Я молча глядела на синее пламя. «Ну вот что!» — отрезала Катя. «Понимаю так, что домой ты не хочешь. Ведь так?» «Да уж, лучше умереть». «Ладно, мы решили поселить тебя пока у нас. Поживешь немного, отойдешь, освоишься. А там поглядим, как жить дальше». «Но у меня нет денег, и платить за постой я не могу». «А я что?» «Плату попросила?» — ухмыльнулась хозяйка. «Только учти, за тобой тут ухаживать никто не станет». «Нет, «Я так не могу», — промямлила я. «Да погоди», — разозлилась Катя. «Предлагаю тебе пойти ко мне в дом работницы. Квартира, видишь, огромная. Мы ее из двух сделали. Дети, собаки, да еще гости постоянно приезжают. Родственники, чокнуться просто можно. Меня дома никогда нет. Ухожу в 7:30, прихожу к программе «Время». Едим кое-как, убираемся через пень-колоду. Стираем вообще раз в год. Давно думала помощницу нанять, а тут ты на голову свалилась. Словом, получилось лучше некуда. Сразу хороший выход для двоих. Тебе есть где жить и заработать, мне прислуга. Видите ли, попыталась я охладить Катин пыл. Я ведь совершенно не умею готовить. Подумаешь, фыркнула хозяйка, научишься. Дел-то. И потом. В будние дни дома до ночи никого нет. Кирюшка сначала в школе, потом бежит на секцию гимнастикой заниматься. Сережка раньше 8 не появляется. Юлька тоже. Забот немного. Утром всех растолкала, выпроводила, с собаками погуляла, покормила их. Да еще и кошек. Продукты купила, приготовила и отдыхай. От перечисления обязанностей у меня закружилась голова. «Платить буду $100 в месяц», — сообщила Катя. «Еда и все остальное, естественно, бесплатно. А насчет вещей не беспокойся. Вечером Сережка с антресолей чемоданы стащит, найдем и брюки, и свитер, и куртку». $100? Интересно, сколько Мишка платит Наташе? Неужели такие же копейки?» «Ну?» – поторопила Катя. Мне некуда было деваться, и моя голова сама собой кивнула. «Отлично!» – подскочила на стуле Катя. «Значит так. Сейчас убегу 3:00, а ты тут осваивайся. Деньги в спальне на комоде. Вещи, то есть ключи, на вешалке. Кстати, машину водишь?» «Нет», – пробормотала я. «Ничего», — бодро сообщила Катя, — «научишься, и давай перейдем на «ты».» Она побежала в коридор, натянула черненькую курточку и схватилась за ручку двери. «Да, вот еще!» «Что?» — безнадежно спросила я, ожидая услышать от хозяйки какие-нибудь указания. «Что?» «Никогда не сдавайся. Выход из безвыходного положения там же, где и вход», — выпалила Катя и унеслась. Я пошла бродить по квартире. Она и впрямь оказалась большой. От длинного коридора влево и вправо уходили комнаты. Первая — гостиная, потом кухня, которую явно сделали из двух помещений. Напротив — детская. Тут громко зазвонил телефон. Я вздрогнула и схватила трубку. «Слышь, лампа!» — донеслось из мембраны. «Это я, Катя. Быстренько одевайся и отправляйся в Володаевский проезд, квартира 7, дом 9, метро Театральная. Там живет Костя Катуков». «Зачем?» — удивилась я. «Не перебивай!» — возмутилась Катя. «Возьмешь у него портфельчик. Небольшой, черный, кожаный. И привезешь на метро «Динамо». Буду тебя ждать у первого вагона в сторону центра ровно в полдень». «Прямо так войти и потребовать чемодан?» «Именно. Скажи, Костя, меня прислала Катя за документами. Он и отдаст». «Но я не приготовила ужин. Только чуть-чуть убрать решила». «Плевать. Давай быстрее», — отреагировала Катя и отсоединилась. Я принялась бестолково одеваться. Деньги и впрямь нашлись в спальне, а ключи на вешалке. Хуже обстояло дело с одеждой. Пальто оказалось безнадежно испорчено, сапоги так и не просохли. Пришлось открыть большой шкаф у входа. Там отыскалась темно-розовая куртка, а в спальне у Кати нашлись подходящие по размеру брюки и пуловер.